«Мне нет дела до чьих-либо мнений, и потому для меня станет честью принять ваш дар. По вашим словам, вы утратили свою честь в прошлом, но это не так. Благодаря вашей жертве нам удалось достичь долгожданного мира, и несмотря на то, что этот самый мир забыл о вас, я считаю жителей Абериума настоящими героями. Так что как я могу отказаться?» Мертвецы, благоговейно внимавшие словам Арка, заликовали. «Ты вдохнул в нас новую жизнь, и мы посвящаем наши новые жизни тебе!» Несметное войско призрачных солдат встало на одно колено. Когда король наконец-то отпустил ладонь Арка, на ее тыльной стороне оказалась вытатуирована сияющая печать в виде щита на фоне двух перекрещенных мечей. Такой же символ был выгравирован на броне каждого из призрачных солдат. Символ на руке Арка ненадолго засветился и бесследно исчез, вслед за чем перед ним появилось информационное окно. «Вы изучили навык тайных знаний. Секретная техника, отряд призрачных рыцарей. Особый, начальный, активный. Вы заключили договор с мертвецами Абериума. Активировав этот навык, вы сможете кратковременно призывать 30 призрачных рыцарей. Они начнут атаковать ближайших врагов и исчезнут через 5 секунд. Призрачные рыцари наносят физический урон и мгновенно возрождаются после смерти. Повысив эффективность навыка, вы сможете увеличить урон, наносимый рыцарями. Обратите внимание, что призыв расходует духовную силу. Призыв 30 призрачных рыцарей Абериума на 5 секунд. Время перезарядки 24 часа. Затраты духовной силы 300. Призыв призрачных рыцарей. Кажется, этот навык имеет большую зону действия. Конечно, каждый их призыв обойдется мне в 300 духовной силы, но так как мои питомцы больше не расходуют ее, то это не так уж важно. К тому же уж лучше пусть навык потребляет духовную силу, чем ману. Этот навык отличался от других способностей, действующих по площади. К примеру, вспышка наносила 100 единиц урона по области, однако урон не был гарантированным, так как всегда существовала вероятность промаха. Да и для добивания врага Арк предпочитал использовать темный клинок. Тем не менее, отряд призрачных рыцарей призывал союзных существ, и 30 рыцарей могли как атаковать каждую свою отдельную цель, так и сконцентрировать урон на одном враге. Другими словами, это был гибкий навык, его можно использовать и против одиночных целей, и против множества врагов. Впрочем, в ситуации один на один призыв рыцарей был куда более эффективным. «Благодарю!» — воскликнул Арк, начав трясти руку короля. Он так и не получил материального вознаграждения, однако был более чем доволен конечным исходом сложившейся ситуации. Приобретенный навык превысил все его ожидания. «Мы рады видеть, что тебе пришелся по вкусу наш скромный подарок», — облегченно сказал король. Аудиенция с королем подошла к своему логическому завершению, и Арк уже намеревался отвесить прощальный поклон. Однако в этот момент к королю приблизилась группа явно беспокойных призраков. «Ваше высочество, возникла небольшая проблема!» «Проблема? Да, понимаете!» Они указали на группу мертвых торговцев, стоящих за спиной Арка. Торговцы выглядели очень перепуганно. Обступив Арка и короля, они подняли дикий шум. «Ваше высочество! Наши вещи!» «Вещи! Вещи, которыми мы торговали до того, как на нас пало проклятие! Дело в том, что во время сражения с Кармой его магия оказалась запечатана в наших товарах! Теперь они источают темную ауру, и мы никому не сможем их продать в таком виде!» Призраки-торговцы встревоженно витали вокруг Арка. И правда, покончив с Кармой, он больше не вспоминал об этих предметах. Вероятно, призраки инстинктивно чувствовали проклятую магию в них и опасались ее. «Не требует же они возвращения убытков?» Эта мысль не на шутку взволновала Арка, но король прикрикнул на торговцев. «И что вы хотите этим сказать? Вы что, просите нашего спасителя оплатить материальный ущерб?» Торговцы попятились и замотали головами. «Нет, конечно, нет! Когда мы такое говорили? Просто эти жуткие вещи разбросаны по нашим прилавкам и площадкам, и мы боимся возобновлять торговлю! Да, пожалуйста, нам необходимо как можно скорее избавиться от них!» «Ха, в самом деле, эти товары теперь опасны для нас. Возможно, их нетрудно уничтожить, но это приведет к освобождению проклятой магии. Я не стану рисковать вновь, навлекая проклятие на наши головы. Но и покинуть Абериум мы не можем». Неизвестно, сколько король продолжил бы взволнованно размышлять вслух, если бы Арк не перебил его с загоревшимися глазами. «Я позабочусь об этом». «Ты?» «Да. Запечатанная магия не оказывает на меня ни малейшего влияния. Если вы доверите мне эти предметы, я унесу их как можно дальше отсюда». «И почему я сам об этом не подумал? Ведь ты запечатал эту магию, значит, она для тебя не опасна! Пожалуйста, делай, что хочешь, но только избавь Абериум от проклятой магии!» Что ж, лишний хлам никогда не помешает. Арки едва сумел скрыть довольную улыбку, услышав ответ торговцев. Проклятые предметы были смертельны для призраков, но для Арка, как и для любого другого живого персонажа, они оставались безвредны. Однако демоническая магия изменила их свойства непредсказуемым образом, и Арк понятия не имел, сколько он сможет за них выручить. Возможно, в итоге придется продать эти вещи по цене металлолома. Ну а если никто не захочет купить их в этом качестве, то он сбросит проклятые товары куда-нибудь в реку. Как бы там ни было, изученный навык полностью окупил все приложенные мной усилия. К тому же помощь с этим хламом повысит лояльность призраков ко мне еще больше. Арк принялся собирать почерневшие от проклятой магии предметы, разбросанные по площади. Он не ожидал найти среди этой рухляди ничего стоящего. Однако, когда он внимательно присмотрелся к очередной подобранной вещи, он долго не мог поверить своим глазам. Проклятый ржавый меч. Тип оружия — одноручный меч. Урон от 7 до 10, плюс 50. Прочность 8. Вес 45. Ограничение 250 уровень. Такими мечами когда-то были вооружены славные воины Абериума. Однако теперь они впитали в себя демоническую магию, которая изменила их свойства. Магия в этом оружии достаточно сильна, чтобы уничтожить любого оппонента, но магия значительно снизила показатель прочности оружия. Кроме того, игрок, взявший этот меч в руки, окажется проклятым и будет получить постоянный урон до тех пор, пока меч не будет разрушен. Нельзя чинить, перековывать и зачаровывать. Находясь под влиянием проклятия, игрок будет получить 50 единиц урона каждые 10 секунд. Проклятый погнутый щит. Магический. Тип брони. Стальной щит. Защита 30 плюс 250. Прочность 7. Вес 30. Ограничение. Воин 150 уровня. Щит настолько стар, что кажется, будто он рассыплется от первого же удара. Тем не менее, в нем содержится магия, меняющая его свойства. Когда пропитанный нестабильной магией щит заблокирует удар, эта магия высвободится, и атакующий вас противник получит урон. Но магия значительно снизила показатель прочности щита. Кроме того, игрок, взявший этот щит в руки, окажется проклятым и будет получить постоянный урон до тех пор, пока щит не будет разрушен. Нельзя чинить, перековывать, зачаровывать, снимать. Находясь под влиянием проклятия, игрок будет получить 50 единиц урона каждые 10 секунд. Ничего себе! Плюс 50 урона? Значит, в целом получается около 57-60 единиц урона за удар? Глаза Арка чуть не выскочили, как у буксила. На текущий момент Арк использовал редкий двуручный меч, но урон Гвисала составлял всего 40-50 единиц. И каково было удивление Арка, когда он обнаружил обычный одноручный меч, наносивший больше повреждений. Но урон меча Гвисала составлял всего 40-50 единиц. И каково было удивление Арка, когда он обнаружил обычный одноручный меч, наносивший больше повреждений. Разумеется, у него имелись очевидные недостатки. Из-за проклятия его прочность составляла всего 8 единиц, при этом проклятие наносило 50 урона каждые 10 секунд, а это ни много ни мало 300 единиц урона в минуту. Это значило, что персонаж с запасом здоровья в 3000, вооружившись этим мечом, погибнет за какие-то 10 минут, и это не учитывая повреждений, наносимых противниками. Проклятый меч, точнее не скажешь. Но думаю, я смогу найти ему применение. Только если делать это с умом. Учитывая, что у меча оставалось всего 8 единиц прочности, для его разрушения было достаточно пары сильных ударов. То есть его вполне реально сломать до того, как здоровье носителя иссякнет. Разумеется, урон от проклятия нельзя было игнорировать, однако он не шел ни в какое сравнение с уроном, который меч позволял наносить врагу. А потом, когда он сломается, Арк смог бы без проблем взять в руки свой стандартный двуручный меч. Впрочем, все может оказаться еще проще. Арк мог использовать бурю клинков для взрыва проклятого меча. Ведь чем сильнее был меч, тем мощнее возникал взрыв от этого навыка. Однако мечи с высокими показателями урона обычно стоили приличную сумму денег. И Арк не мог позволить себе транжирство, но в случае с мечом, ценность которого не превышала и пары серебряных монет, а урон в то же время был сравним с уроном редкого меча, все обстояло иначе. Урон от проклятого меча с демоническим атрибутом, да еще взорванного штормом клинков, был сравним с уроном от 30 снарядов. Такой меч будет с легкостью прорывать оборону. Он слишком хорош, чтобы продавать его, и уж тем более, чтобы выбрасывать. Проклятые предметы не продавались в магазинах, а вещи, не подлежавшие починке, нельзя было продать игрокам напрямую. Тем не менее, проклятый меч оказался полезнее многих обычных дорогостоящих предметов. Да это же настоящий клад! Вдоволь нарадовавшись своей удаче, Арк открыл рюкзак, чтобы спрятать меч, однако он кое-что вспомнил и остановился. Секунду. Разве магия не меняет саму сущность предметов, в которой она заключена? Ведь Арк с недавних пор владел навыком, позволявшим ему запечатывать демоническую магию в вещи. Демоническая печать, связанная со второй стадией достижения Вечной Души. Значит, с помощью этого навыка я смогу создавать подобные вещи, убивая демонических монстров? Создавая проклятое оружие из различного ненужного хлама, он сможет практически за даром повысить эффективность шторма клинков на 200%. Снарядами ему послужит дешевое оружие, запечатанное в них душой демона. Жаль, демонические монстры встречаются не так уж часто. Раздумывая над применением демонической печати, Арк продолжил собирать разбросанные по городу предметы. Собрав каждый кусочек хлама в абириуме, он вернулся к королю. «Я собрал все проклятые предметы, вам нечего больше бояться». «Спасибо тебе! Теперь абириум полностью освобожден от проклятия! Что ж, тогда я заберу это с собой и отправляюсь в путь. Не теряйте присутствие духа». «Но мы есть духи!» «А, точно!» Арк сконфуженно почесал затылок. «Как бы там ни было...» Король благодушно улыбнулся. «Я еще раз благодарю тебя от имени всех обитателей Абериума. Доброго пути!» Наконец, распрощавшись с призраками, Арк начал приготовление к отбытию из Абериума. Но его прервал Розак, потянувший его за рукав с такой силой, что тот споткнулся от неожиданности. «Клац, клац, клац! Что такое? В чем дело?» «Он говорит, что хочет спросить короля о чем-то важном». «О чем-то важном?» Арк неуверенно посмотрел на Розака, выслушав перевод Роккарда. Розак немного поколебался и продолжил бормотать что-то невнятное. Как оказалось, он хотел поподробнее узнать о своем прошлом. Как и раньше, Розак все еще не помнил абсолютно ничего, кроме того факта, что он в свое время был рыцарем. Несмотря на то, что карма был уничтожен, а Абериум очищен, Розак не восстановил свою память, подобно остальным призракам. И потому его мучил вопрос. Почему он возродился в качестве нежити в подземной тюрьме? Ангурадон просил его не зацикливаться на прошлом, однако Розак завидовал остальным призракам в Абериуме, сумевшим вернуть себе память. После этих слов и сам Арк заинтересовался этим вопросом. Он передал вопрос Розака королю, однако тот лишь задумчиво покачал головой. «Нет, это мне неведомо. В то время в тюрьме содержалось много людей». Розак разочарованно вздохнул, услышав ответ короля, но тот, подумав, еще немного продолжил. «Однако, возможно, мне удастся чем-то помочь. Дело в том, что с незапамятных времен Абериум наносил специальную метку на тело каждого заключенного, совершившего тяжкое преступление. Такую метку невозможно стереть. Она остается с человеком, даже когда тот превращается в голый скелет после смерти. Вполне вероятно, что ты аристократ или рыцарь, нарушивший законы военного времени и понесший наказание за это». «Не факт. А что, если поменялись и сами кости?» Пробормотал Роккард, подозрительно посмотрев на Розака, который внезапно побежал на него, размахивая мечом. «Клац, клац, клац!» Король какое-то время молча наблюдал за сценой, а затем сказал извиняющимся тоном. «Простите, что больше ничем не могу помочь. Не беспокойтесь об этом». Арк со смехом отмахнулся. «Кем бы Розак ни был в прошлом, теперь он мой фамильяр, и только это имеет значение». Розак резко остановился, прекратив гоняться за Роккардом, и, повернувшись к Арку, посмотрел на него широко распахнутыми глазами. При этом Боксил погладил голову Беляка и проговорил, имитируя тон Арка. «Беляк, кем бы ты ни был в прошлом, главное, что ты теперь моя собака!» «Да, хозяин! Беляк счастлив!» «Ну, очень смешно!» — шикнул на них Роккард, скривив губы.